любить, нельзя творить без вдохновения. Цель нашего общения какая? Цель нашего общения, друзья, в 22 главе притчи Соломонова написано так, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Вот цель наших всех молодых общений и сегодняшнего молодежного общения. У апостола Павла была цель посещать верующих, иметь с ними в общении. Такова. Послание к римлянам он в первой главе пишет, с 11 стиха. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую и моею». Думаю, что мы, верующие люди, уже получили утешение от того, что мы слышали и видели. И в 15 главе послания к римлянам он говорит, 24 стих, «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо, надеюсь, скоро приходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Общение приносит наслаждение. И еще с 30 стиха он говорит, «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Утешиться, насладиться и успокоиться. И все это может только сделать Бог через Иисуса Христа, Отец Небесный и Духом Святым. И для моего желания прочитать, друзья, слово для назидания и для призыва к покаянию апостол Павел писал юному Тимофею в 6 главе 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Добрым подвигом веры. Подвиг, друзья, это стремление к чему-то высшему, лучшему, доблестному, так объясняет Даль. В мире у молодежи, у детей, у юношей, у них всегда мечты, кто-то из братьев уже упоминал, о подвигах. Неверующие люди, молодежь, они все считают подвигом быть каким-то выдающим футболистом, быть каким-то героем вот в мире этом, или отличиться в чем-то в театре, в кино и прочее, прочее то, что мир предлагает здесь. И люди неверующие об этом мечтают, бизнесменом стать, нажить богатство и так далее. И на это они уделяют очень много времени для того, чтобы достигнуть это подвиг. Ну, во время войны, как вы знаете, подвиги совершали многие военные люди, и особенно отмечалась в этом смысле молодежь. Я хочу один из таких примеров фронта привести вам. Когда бомбили нас здесь под Знаменкой, нашу часть, и очень много побили людей, целый день бомбили из пулеметов, из бомбы бросали. И вот наши радисты передавали по рации телеграмму на фронт. Что делать? И в это время их ударило с пушки, с самолета, из пушки ударили в их рацию, и рация загорелась. И трое из них не могли, один выскочил обгорелый, а двое совсем там погибли. И когда пришлось потом говорить наш политрук, к награде представлять людей за подвиги, то я предложил ему, говорю, что вот действительно они живые, они бы могли выскочить из горящей рации и остаться живыми. Они все-таки решили добивать эту по рации телеграмму передать, то есть совершили своего рода подвиг. Но, к сожалению, друзья, они ничего не подали их, их подвиг никто не отметил. Ничего не подали, никакого, никакой награды они не имели. Награды получали больше те, которые оставались живыми, а те, которые умирали, очень мало. Это один из примеров мирского, я хотел сказать. Друзья, а чем наш, вот апостол Павел пишет, добрым подвигом веры подвязайся. Подвязайся, это значит борись. Борись за то, чтобы вера, которая в нас, от Бога вложена в наши сердца, она была доброй верой. Люди есть совершают верой, вот злые дела тоже совершают великие подвиги. Когда мне пришлось быть в заключении немало, то там эти люди хвалятся своими подвигами. Как кто убил умело, как кто обворовал и прочие злые дела, которые они рассказывали. И я ужасался, на какие только подвиги дьявол мог вдохновлять этих людей. И, конечно, эти люди ни о чем они не были довольны. Они были вечно недовольны и жили только во зле, старались всем делать зло, а это зло приходило к ним. Друзья, только добрым подвигом веры, вот мы, христиане, я ни одного христианина не встречал, даже и тот, который отступали от Бога, и все равно он не высказывал недовольство на Бога, он высказывал недовольство на людей, не обвинял кого-то, но горе, что он не судил себя. А из верующих людей я ни одного не встретил, чтобы он был недоволен и обижался на судьбу, на Бога или еще все, были обычно довольны, и те вопросы, которые у него были неразрешимые порою, все равно с помощью служителей, с помощью обращения в постах и молитвах к Богу эти вопросы разрешались. И причем разрешались так, друзья, как человек никогда и не мог подумать, что они так просто могут разрешиться. Так вот, добрый подвиг веры. К примеру, я напомню один пример Давида, который совершил величайший подвиг. Какой? Прежде всего, он, друзья, мог побеждать все свои плотские похотливые похоти плоти. Юношеских похотей избегай, говорит апостол Павел, убегай от них. И вот эта победа, которая совершена Иисусом Христом, не всякий юноша и девица побеждают. И, наверное, среди нас здесь собравшихся есть, которые находятся в этих грехах и борются, и не хотят это делать, и все-таки нет у них победы. Почему? Потому что или нет веры, или сомнение какое-то в Иисуса Христа, или не призывает его как должно, или не каются правильно, и поэтому нет победы. У Давида этот вопрос был решен. Вы знаете, что он пастухом был. Он пастухом пас овец у отца, и какие он совершал подвиги тогда. Он говорит Самуилу, рассказывает перед Саулу, перед филистимлянами, когда ему идет сражаться на борьбу с этим филистимлянином. Он говорит, льва и медведя, когда забирали они овец, он догонял, за космы брал. Представляете, какая сила была у Давида. Благодаря чего? Благодаря, что его способности, благодаря того, что он с детства верил в Бога, и Бог ему эту силу давал. И поэтому, когда пришлось ему потом видеть, вот как филистимлянин, а филистимляне – это тоже прообраз нашего греховного мира, когда филистимлянин выступал и хулил Бога, и израильтяне все боялись этого и Голиафа, и никто не нашелся выступить против этого, а было много доблестных воинов. А у Давида появилось это желание совершить этот подвиг и выступить против филистимлянина. Вы помните эту историю верующей, как он насмеялся, что ты, говорит, выходишь со мной с палкой, как на собаку, я сейчас сниму с тебя голову. А Давид что сказал? Ты, говорит, идешь во имя свое, а я иду во имя Господа Иисуса Христа, и я, говорит, побеждаю тебя. И вы знаете, что он Саулова вооружение, которое было, оно не подошло к нему. Друзья, кто совершает подвиги верою, вам эта вера не подойдет, имейте в виду. А у вас своя должна быть вера, вера божественная, которая умножается через Слово Божие, через Дух Святой и вашу молитву. Вот эта вера ваша будет самая сильная, потому что она Богом вложена в ваши сердца. И он тогда взял обыкновенное свое оружие, пращу и 5 камней, и, как вы знаете, ударил этого Голиафа, и он упал, и его же мечом отсек ему голову. И какая была совершена величайшая победа для израильского народа. И тогда этот Саул говорит, кто же этот такой юноша, который совершил это? И он назван мужественным, воинственным. И потом Давид, то есть Саул, взял его к себе, потому что злой дух возмущал Саула. И когда Давид играл на гуслях, злой дух оставлял его. Почему? Уходил. Потому что с Давидом был Господь. И Господь был с ним и во время пасения, во время, когда он пас овец, во время, когда он сражался с Голиафом, и во все времена. Потом, когда он и был у Саула в доме играл, но когда, друзья, он сделал грех, грех сделал ужасный, то Бог его помиловал, он должен был бы умереть за тот грех, который он сделал, но Бог его помиловал. И почему помиловал? Что, когда Анания с Сапфирою обманули только из проданного имения, обманули Петра, хотели обмануть, вернее, и они были умерщвлены. А почему Давид сделал такой грех и не был умерщвлен? Друзья, потому что Бог с милостивым поступает милостиво, с мужем искренне искренне, а с неправедным по неправде его. Вот поэтому Давид был очень милостивый, и если он впал в грех, то он искренне раскаялся, и Бог его помиловал, хотя и 4 наказания он нес, так как он определил через пророка Нафана, вынес себе приговор. Но, друзья, я хочу теперь сказать вот о подвиге Иисуса Христа. Он на подвиг души своей в книге пророка Исаии написано в 53 главе. Он будет смотреть с довольством. Да, сейчас Христос смотрит с довольством, что Он совершил этот подвиг на Голгофе, когда Он умер, будучи Сыном Божьим, безгрешным, сошел с небес, оставил славу небес, сошел на эту грешную землю, претерпел много всяких страданий, начиная от Его рождения в Вифлеемских яслях и кончая Его голгофской жертвой, где Он умирал, и распятый, истекая кровью и неся такие величайшие страдания. Ради чего это он совершил? Ради меня, ради тебя, дорогой друг, брат и сестра, и ради всего человечества, чтобы избавить тебя от вины греха, от власти греха и от присутствия греха. Вот для чего он совершил этот подвиг. И поэтому и все христиане готовы совершать свои подвиги, подвиги любви ради спасения других людей. Хочу сказать, что вот когда в 60-е годы наше братство пришло в крайний большой упадок, когда запрещали детям, молодежи совершать служение, проповеди, и все уже вы, наверное, об этом слышали, то Бог нашел братьев, которые пошли на этот подвиг страданий для того, чтобы защитить дело благовествования и прославить Бога своей жизнью. И хочу сказать в одобрение, что в ответ на этот призыв братьев инициативной группы в основном откликнулась молодежь. Если бы не сделала это молодежь, то старцы, к удивлению нашему, старцы и старицы довольствовались вот этими собраниями, собраниями, где не было уже, можно сказать, движения Духа Святого, они довольствовались, чтобы посидеть. И поэтому, друзья, о подвигах Вани Моисеева, Хмары, о подвигах солдат наших, о подвигах наших печатников, которые сестры в основном печатали, и другие подвиги благовестия, которые совершали, брат говорил о молодежных общениях. Это все подвиги, друзья, они совершали добрым подвигом, подвязались и держались вечной жизни, понимали, что в этом жизнь здесь с избытком, и жизнь вечная будет после земной этой жизни. Друзья, и поэтому, а сейчас каких подвигов хочет от нас Христос? Да, когда-то апостол Павел писал, что в послании к евреям, как бы подводя итог о страданиях народа Божия, я напомню, из 10 главы, 32 стих, может быть, для пожилых, которые здесь присутствуют. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений, скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у нас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Да, друзья, это в прошлом. А теперь какие подвиги молодежь может совершить сегодня? Друзья, если вы победите дьявола, все эти греховные юношеские похоти и привычки, если вы будете побеждать зло, побеждать это обогащение, к которому сейчас стремятся некоторые юноши, уже потерпели поражение и потеряли Бога из-за этих обогащений. Раз поехал за границу, пригнал машину, второй раз приехал, на третий Бог остановил его по молитвам матери, что попал, забрали там у него все в Польше, обобрали все, и мало этого, все-таки опять поправить решил, и уже четвертый раз попал в аварию, еле сам живым остался, но израненным, и только после этого Бог остановил его для спасения его души. Друзья, много грехов, мир этот греховный, который влечет, особенно молодежь и юноши, и детей наших, влечет этот дьявол. Почему? Потому что там минутные наслаждения, любой грех несет минутные наслаждения. И говорят, что если бы грех отвратительный, то люди бы не делали, бежали. Нет, грех несет минутные наслаждения, а потом печаль, тоску, уныние, горе, наркоманию, пьянство и самоубийство. Вот это конец этого, это конец этих прелестей и развлечений, которые дьявол здесь много настроил. Поэтому мы много говорим и часто говорим и зовем, друзья, если вы, юноши, девицы, победите с помощью Божией, веры в Него, вот все эти греховные наклонности, Бог тогда употребит, друзья, для вас на большие подвиги веры. На большие. Если верен в малом, верен и во многом. Если ты не верен, или я, ну, буду не верен в малом, Бог не может поручить больше. А труда сколько у нас сейчас, друзья? У нас молодые едут на благовестие в Коми СССР, едут в Сибирь, на Дальний Восток, и так далее, едут в страны Азии, где жара наоборот, и там совершают подвиги веры. Какие подвиги? Ну, например, и избивают их за то, что они проповедуют Евангелие. И брата вот одного облили бензином на благовестии. здесь, в Марийской ССР. И только это из-за того, что Бог помог ему вырваться и оставить одежду облитую, а самому убежать. Так что это уже подвиги, которые совершались и во время гонений, и сейчас совершаются, когда люди совершают благовестие. Но для того, чтобы, друзья, возрастать в познании Бога и веры, держаться вечной жизни, прежде всего нужно совершить покаяние, кто это еще не имеет и не получил. И Христос сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». И вот мы везде стараемся проповедовать о Христе. Ну, хочу сказать таких несколько примеров, ну, хотя бы 2-3, для того, чтобы не быть это голословным. Вот у нас было в прошлом году, было библейские занятия, которые будут и в этом году, в январе месяце. И вот там один последний час у нас был выделен на обращение какое-то из молодежи, кто обращение особенно, ну, было особым, или события в его жизни. И вот помню, брат из Сумы рассказал о себе такое, что он, будучи молодым, как обычно, увлечен этим миром греховным, а потом увлекся наркоманией, наркоманом, и, конечно, результат, конец этот, попал он в тюрьму. Не в тюрьму, вернее, а в КПЗ. И когда попал в КПЗ, а там, друзья, условия ужасные, ужасные чего? Во-первых, кушать очень плохо, во-вторых, ни постели, ничего нет, голые нары, а потом еще и воздуха нет, ни солнца нет, а потом еще и хорошо, в какую камеру попадешь, а то попадешь, что там будут бить и издеваться, и тебя эксплуатировать во всем. И вот он попал в камеру, где их было двое. А потом он остался один, и размышляя о пройденной жизни, дьявол к чему влечет? Дьявол влечет к самоубийству. Зачем тебе вот так и жить? Зло себе приносишь, все другим. И я, говорит, полез на окно, чтобы найти стекло и вскрыть вены, и этим самым умереть, истекая кровью. И когда я полез на это окно, стекло на стеклышко не мог найти, там не было. Но там, говорит, оказалось Евангелие гедеоновских братьев, маленькое Евангелие гедеоновских братьев выпущено. Я, говорит, взял эту книжечку, не верил совершенно Бога, начал читать. Когда начал читать, то получил некоторое успокоение, говорит, злой дух отступил. Когда, друзья, мы читаем Евангелие, злой дух уходит. Когда мы поем, злой дух нет. Когда мы молимся, злого духа нет места, он улетает, уходит. Так и он. И начал читать, друзья, и дочитался до того, в этой Евангелии, что Бог прощает грехи через веру в Господа Иисуса Христа. И там он покаялся в камере. Когда покаялся, получил радость спасения. Вызывает его следователь не через там, некоторое время, вызывает и говорит, что мы тебя отпускаем на подписку, иди домой, а потом, когда нужно, вызовем. Бог видел таким путем, и он сразу говорит: я пошел, нашел собрание верующих в Сумах и покаялся. Покаялся, ну как бы покаялся он в камере сам, а тут покаялся еще перед церковью, перед свидетелями, за свидетельство, что он дитя Божие, что Бог ему простил грехи. И теперь, говорит, он попал на вот библейские курсы, с радостью рассказывал и принимает это. И что теперь, говорит, будет мне? Не будет, будет тюрьма мне не страшно, потому что Бог со мною. Я получил победу над грехом, и меня уже не влечет все это. А это один из примеров. Другой пример, друзья, я был в Азии, и там подошла ко мне учительница казашка. И она мне рассказала, встретились мы с ней, и она мне рассказала о своем обращении к Богу так, что я, говорит, никогда не верила в Бога и не знала живого Бога, потому что у них там мусульманская вера. Но когда с мужем разошлась, сына воспитывала и хотела воспитать его добрым, а он ушел, стал наркоманом и стал издеваться надо мной, бить, требовать деньги, ну и так далее. Такая жизнь ужасная наркоманов. И я, говорит, от этих всех условий и обстоятельств попала в больницу и попала в реанимацию. И когда, говорит, врачи разводят руками и говорят между собой, что ничего не могут понять, какая у ней болезнь, чем ее лечить и так далее. И когда я поняла, что нет выхода мне, а мне только здесь умирать в реанимации, а смерть, друзья, сильнейший проповедник, она тогда сказала про себя: «Если, Господи, ты есть, то избавь меня от реанимации и спаси меня от смерти». Вот так про себя только, говорит, помыслила, и сразу я почувствовала какую-то силу, которая вошла в меня и начала меня исцелять. Через неделю ее выписали из больницы здоровой, и тут же она стала в Джамбуле искать, две церкви наших было, нашла церковь, покаялась и теперь радуется, что она нашла спасение, что она нашла, ей разрешили все жизненные вопросы, почему с ней все это происходило. И теперь, говорит, сын тоже наркоман такой же, также издевается надо мною, но я теперь молюсь и верю, что Бог остановит его по молитве моей, и он будет христианином. Я думаю, что так и будет. Друзья, еще уже вам известно, наверное, Гальперин, богоборец, уполномоченный по делам религии Донецкой области, во Фрунзе был, в Запорожской области немного был. Друзья, он покаялся. Но каким образом он покаялся? 13 операций перенес он. И на 14-й врачи ему сказали, что тебе нет никакой надежды на то, что операция пройдет успешно. И вот он тогда вспомнил, как здесь, в Запорожской области, они в Братском творили всякое зло с верующими во времена гонений, а верующие за них молились. И вот он вспомнил, что верующие молились за него, говорит, и вспомнил, как он посещал собрание верующих, слышал, что Бог только может ему помочь. И он покаялся там, в грехах. И прошла операция удачно, и теперь он здоровый, принял крещение, и теперь он наоборот всем говорит, что есть Бог, против которого он выступал и боролся всю свою жизнь. Друзья, еще один маленький пример хочу сказать. Николай Абрамович говорил, это служитель Урала, он говорил однажды в собрании, которое проходило и у нас, как и у их проходит, и призыв к покаянию, и, говорит, один мальчик 9-летний вышел и упал на колени, и плачет, и говорит: «Господи, я такой великий грешник, прости мои грехи, я верю, что ты любишь меня». И эта молитва, и помолился брат, выходит его отец и говорит: «Если этот 9-летний сынок, которому 9 лет, считает себя таким грешником, тем более я, нагрешивший очень много, и тоже покаялся. Здесь среди нас есть дети, подростки есть, есть молодые, друзья дорогие. Если вы совершите это покаяние сегодня, а в жизнь ваша, я могу сказать, как и я без Бога, без живого Бога жил, она не устраивает вас, вы недовольны. Вы недовольны учителями, вы недовольны школой, учениками, вы недовольны родителями вашими, вы недовольны, может быть, и Богом, почему в жизни так ваше получается. Друзья, не будет довольства, без Бога нет жизни, и поэтому не будет у вас. И если вы покаетесь в грехах, которые сегодня Дух Божий обличает вас, или обличает слово, или совесть вас обличает. Если сегодня вы покаетесь, друзья, в этом, тогда Бог войдет Духом Святым в ваше сердце и изменит всю вашу жизнь. Во-первых, простит Бог ваши грехи, и вы примиритесь с Богом, и получите покой душам вашим. Вы не будете нервны, вы не будете раздражительны, вы не будете драться, кричать и так далее. Не уйдет это все. Дух Божий наполнит ваше сердце, и ваша жизнь изгонится в корни, и злого сделайте добрым. Сколько сейчас преступников в тюрьмах и лагерях каются, правда, они каются, иногда не устают, выходя на волю, здесь находят их друзья, и дьявол некоторых увлекает. Но, друзья, это большое свидетельство, что всем окружающим там начальникам, что только Евангелие, только Слово Божие может сделать человека добрым и счастливым, то есть довольным тем, что он пребывает. И кроме того, друзья, когда Господь будет с вами, ваша жизнь будет всегда плодотворной, какой я вот читал в послании Римлянам апостол Павел пишет. Когда были без Бога, то стыдились дел, которые вы делали, а теперь, когда мы стали детьми Божьими, плод есть святость и конец жизнь вечная. Жизнь с избытком не только здесь, но и в вечности будет. И поэтому, друзья, кто совершит сегодня подвиг покаяния, обратиться к Богу, это тоже подвиг, это тоже разорвать связи с дьяволом, с бесами, своей собственной плотью, это подвиг, подвиг, который вы можете совершить сегодня. А мы, друзья верующие, если приехали сегодня с какими-то грехами, тяжестями на вашей душе и сердце, тоже можете это сделать, но лучше этого это делать в церквях ваших, и не надо откладывать это. Если у вас есть различные вопросы, которые сегодня неразрешимые, друзья, разрешайте с Божьей помощью на коленях, в постах и молитвах. Это первое, и второе через служителей, которых Бог поставил в церквях. И, наконец, я еще прочитаю одно место Священного Писания, разговор одного юноши со Христом. Это место записано в Евангелии Матфея, в 19 главе. Здесь так записано, 16 стиха. «И вот некто подошед, сказал ему: Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: Какие? Иисус же сказал: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, не люби, и возлюби, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: Так кто же может спастись? Иисус, воззрев, сказал им: Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Друзья дорогие, говорил брат о начатках имения и о достатках и об остатках. Так вот, жизнь нашу, он сказал, если, друзья, мы жизнь нашу посвятим, отдадим в распоряжение Господа, тогда с Богом все возможно. И все люди, которые шли на подвиги веры, добрым подвигом веры, каким советует апостол Павел юному Тимофею, они все это обретали в жизни своей и радовались и благодарили Бога и в страданиях, и в скорбях. И по этой причине апостол Павел вот юному Тимофею и сегодня через слово предлагает всем нам, друзья, чтобы мы подвязались этим подвигом веры, держись вечной жизни, не временно этой, которая скоро пройдет, проходит быстро, которой ты и призван, и исповедая доброе исповедание пред многими свидетелями. Мы не должны, друзья верующие, нигде стыдиться об имени Иисуса Христа говорить, потому что если, вот вы знаете по опыту, если с кем-то вы побеседовали, поговорили, что-то сделали для его спасения, как потом Бог посещает вас радостью и благословением? Если вы промолчали, а дух побуждал, угасили, как вы потом чувствуете пустоту внутри, отсутствие Божьих благословений? Поэтому, обобщая, хочу, друзья, если есть у кого к покаянию желание, покаяться прежде всего, те, которые еще не вкусили, как благ Господь, можете вы выйти сюда и покаяться, и получить спасение, и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Но, друзья верующие, я уже сказал, если крайний у вас грех, который влечет вас, вы тоже можете покаяться, а лучше это покаяние приносить в церквях, там, где вы находитесь и живете. Пусть Бог благословит и расположит ваши сердца к принятию слов Его. Аминь.